Глава 4. 11 сентября 2001 года 4 самолета в США были захвачены 19 террористами. Один самолет рухнул, по всей вероятности из-за того, что пассажиры вступили в борьбу с захватчиками. Один самолет разрушил крыло американского министерства обороны. Два других врезались в башни World Trade Center, Всемирного торгового центра в Нью-Йорке. Более 3000 человек погибли. Среди них все авиапассажиры и 400 пожарных, находившихся в башнях в тот момент, когда те обрушились в результате атаки. Политические лидеры и большая часть западного общества рассматривают это нападение как атаку на западную культуру. Значительная группа видных, желающих задавать тон интеллектуалов, не разделяет этого мнения. Обездоленные, бессильные, терроризируемые, несовершеннолетние отвечают террором на террор, формулирует нидерландский журналист Стан Ван Хука. Итальянский интеллектуал и нобелевский лауреат Дарио Фо заявляет: «Крупные спекулянты позволяют себе сладострастно плескаться в экономике, которая год за годом обрекает на гибель миллионы людей. Что такое для Нью-Йорка даже и 20 тысяч трупов? Насилие – законное дитя культуры голода и бесчеловечной эксплуатации». Сьюзен Зонтак, икона интеллектуального истеблишмента Нью-Йорка, задается вопросом: где признание того, что это была не трусливая атака на цивилизацию, человечность или свободный мир, но атака на Соединенные Штаты, провозгласившие себя единственной мировой сверхдержавой, атака как следствие особых интересов и действий Соединенных Штатов? Всемирно известный писатель Норман Мейлер поведал в Амстердаме восхищенной интеллектуальной публике: «Все, что неправильно в Америке, создало почву, на которой эта страна воздвигла свою Вавилонскую башню, которая также должна была быть разрушена. Америка – страна, не имеющая ни корней, ни культуры, где господствуют телевидение и коммерция. Страна отупевшая, становящаяся все глупее. Деньги сделали второразрядными все прочие ценности. Мы одержимы ими. Эта атака должна рассматриваться как критика, и подлинный тест для великой страны состоит в том, в состоянии ли она вынести эту критику». Подобный взгляд на 11 сентября исходит из того, что об атаке на нашу цивилизацию не может быть и речи. Напротив, террористические акты – это логичный ответ обществу, которое предало душу деньгам, коммерции, капитализму, глобализации, политике интересов. 3000 убитых в стране, которая является воплощением всего этого зла – неизбежное следствие недостатка культуры. Споры между верующим коммунистом и гуманистически настроенным литератором в Давосдорфе накануне Первой мировой войны заканчиваются дуэлью. Дело было не только в основополагающих противоречиях. Основополагающей является сама тема нескончаемого конфликта: что такое культура? Какой образ? Какой идеал человеческого достоинства должен быть здесь соединительной тканью? Какие ценности, какие качества жизни, снабжающие кровью этот идеал, должны уважаться и поддерживаться? Это основополагающие вопросы, потому что ответы на них являются определяющими для нравственных мерок нашего поведения, для различия, которое мы делаем между добром и злом, для ответа на вопросы Сократа: что такое идеальное государство и что такое правильный образ жизни. Томас Манн в хронике того, что происходило в его отечестве, не без содрогания воспроизводит разговоры своих интеллектуальных сограждан, потому что культуру Запада снова оспаривали и отвергли. Национал-социализм пришел к власти в Германии. Чем же было 11 сентября? Атакой на нашу культуру, или следствием недостатка культуры? Это важный вопрос, так как ответ на него определит будущее нашего общества. В чем же состоит культурный идеал западного мира? Но одно пока что мы знаем точно. Когда противоречие между политикой и народом с одной стороны и культурной элитой с другой стороны, стражами культуры, как называет их Сократ, столь непреодолимо велико, тогда культурный идеал, каким бы он ни был, пребывает в глубоком кризисе.